Глава 59. Наверху снова завибрировали молотки, или что там было у этих роботов. «И когда же они закончат?» – подумал Кадран и, вспомнив о благоприятере, торопливо схватился за коробочку, а приняв капсулу, откинулся в кресле и глубоко вздохнул. Он не понимал, как первограждане могли обходиться без благоприятора. Как они могли все время носить в себе все эти стрессы, переживания, деструктивные наслоения? Кадран не представлял, как это быть первогражданином, субъектом первичного форматирования. Всякие там процессы питания, выделения. Странная физиология. Над зданием прошел челнок, вызывая новые сотрясения аппаратуры. Пока не выяснили причин аномального поведения этих аппаратов, им приказали делать два захода и включать автопилот, лишь убедившись, что машина идет точно на посадочную площадку, а не на угол какого-нибудь здания. Проблему можно было решить, если бы экипажи могли управлять челноками вручную. Но эти навыки каменного века давно были забыты. Наконец вернулся Трай. Он выглядел отдохнувшим, а его лицо порозовело. «С кем болтал?» – спросил он, садясь в освобожденное Кадраном кресло. «С членом Совета Лиги Кололом». «О, опять меня обсуждали?» Кадран озадаченно посмотрел на коллегу. «А почему ты решил, что мы тебя обсуждаем?» «Потому что ничего интересного у нас тут не происходит, за исключением ремонта на крыше». «Ты слишком преувеличиваешь значение своей персоны. Я сообщил о твоем предположении, что кто-то якобы куда-то проник». «И что, старик удивился?» – спросил Трай, снова выводя на экраны нужные ему окна. «Да, достопочтенный член Совета Лиги Кулол заинтересовался. Даже пообещал посмотреть в архивах на предмет прецедента». «Замечательно!» – кивнул Трай, быстро работая пальцами и в ручном режиме проходя через толщу кодов, минуя тем самым длинные и запутанные процедуры системных и надсистемных программ. «Да ты просто конь какой-то!» – не удержался от замечания Кадран. «А что такое конь?» – не прекращая процесса, спросил Трай. «Как будто ты сам не знаешь. Ведь ты был наместником». «Я-то знаю, что такое конь. Но я хочу проверить, знает ли это член Лиги Кадран». «Ну, я знаю, правда, очень схематично», признался Кадран, сделав рукой неопределенный жест. «Если честно, Кадран, я тоже знаю только схематично. Просто нахватался на лингвистических семинарах терминов, которыми оперировали другие наместники». «И все!» «Все!» – сказал Трай и ударил по клавишам последний раз, после чего на четырех экранах запустился ролик следящих систем охраняемого объекта. Это был один из вспомогательных постов наведения, с помощью которых отслеживалась миграция джаверов. Когда-то пост использовался как полноценный центр обработки, и с тех пор там остались посадочная площадка и несколько корпусов. Однако все это теперь было на консервации. «Итак, вот это охраняемый периметр», указал Трай на динамическую схему на одном из экранов. «Вот тут у нас характеристики напряжения поля, а вот эти два экрана покажут видео в прямой и дисперсной форме». «Спасибо за информацию, коллега. Может, все-таки начнем?» «Начнем», – сказал Трай, запуская файл. Стало заметно, как в полевых характеристиках возникло напряжение, но потом оно ослабло, и одновременно на динамической схеме некое пятно сходу пробило охраняемый периметр. Все произошло очень быстро. «Слишком быстро», – воскликнул Кадран. «Я уже понял». Трай исправил настройку и снова запустил ролик. И теперь они видели, как к периметру в припрыжку несется шагающая боевая машина варваров и на полном ходу проходит сквозь лептонную мембрану, как будто ее и не было. «О!» – произнес Трай. «Это ведь не взлом, Трай!» – воскликнул Кадрон. «Посмотри на характеристики поля. Оно его пропустило». «Пропустило», – произнес озадаченный Трай. Между тем машина варваров пробежала еще немного, потом развернулась и несколько неуверенно двинулась обратно. «Двигается неуверенно», – заметил Кадрон. «Видимо, поле повредило ее автопилот». «Скорее всего, там нет автопилота. Там сидит живой пилот». «Живой пилот? А зачем?» – удивился Кадрон. «Не знаю. Это только предположение». Машина-нарушитель ускорилась и так же легко вышла через периметр. Ролик закончился, и стало слышно, как по стене снаружи спускаются роботы. «Невероятно!» – произнес Кадрон. «Да, та еще засада!» – согласился Трай, глядя на технологическую заставку на экране. «Полагаю, самое время вызвать Кулола», – сказал Кадрон, забывая о формальных званиях. «Согласен, вызывай», – сказал Трай, настраиваясь на долгую процедуру. Однако комендант Кулол отозвался тотчас, едва прозвучал сигнал вызова. «Ага, все в сборе», – в неожиданном для Трая скадренном стиле начал комендант. «Я уж думал, вы там все уснули в метановом боксе». Трай покосился на Кадрона, но тот сделал вид, что не заметил. «Давай, наместник, рассказывай по-простому. Это был взлом?» «Нет, член Совета Лиги Кулол. Это было санкционированное проникновение. Правда, уровень санкций для нас, вернее, для меня, пока недостижим. Поэтому придется ждать анализа с официального сервера». «Хорошо, анализ у вас будет. Вышлите мне копию файла». «Уже пошел», – отозвался Кадрон, стукнув пару раз по клавишам. «Отлично. Теперь об архиве. Есть только одно упоминание о подобном проникновении, которое случилось в секторе обитаемой планеты второго уровня 18 декад тому назад. Ее название и навигационный шифр вам ни о чем не расскажет, поэтому я их опускаю. Суть в том, что лептонное поле пропустило огромное животное, овца-слона, аргументом для пропускания которого послужил обломок разбившегося экспедиционного дисколета с вмонтированной меткой идентификации. Овца-слон сожрал этот обломок, и когда наткнулся на поле, система защиты посчитала его дружественным техническим средством и пропустила. Вот такие вот дела». «А у вас...» – комендант Кулол посмотрел куда-то в сторону. «Вот он, ваш файл прибыл». «Ага, у вас никакой не овцеслон, а техническое средство варваров, которое почему-то было признано дружественным. Поле выпустило его так же легко, как и впустило. Ладно, будем с этим разбираться. До связи». Лицо Кулола исчезло, и появилась технологическая заставка с сообщением, что ремонт дежурного корпуса закончен, а проблемы с навигацией при посадке челноков ликвидированы. Затем последовал список проведенных работ и подписи специалистов, которые этими работами занимались. «Ну, наконец-то! А то меня эти ремонтеры уже замучили!» – пожаловался Кадрон, поднимаясь из кресла. «Никакого благоприятора на них не хватит. Давай-ка пойдем в зимний сад, включим подсветку и послушаем птиц планеты, как ее там». «Манго». «Вот-вот, манго. Это они жрут кораллы?» «Да», – подтвердил Трай, поднимаясь из кресла. Ныряют на 100-метровую глубину, отламывают коралл и жрут его прямо под водой. Почему под водой? Потому что в атмосфере коралл быстро окисляется. Не успели они выйти из дежурной комнаты, как последовал удар, от которого ходуном заходили стены, и, задевший здание челнок, пошел на второй заход. «Некоторые вещи никогда не меняются», — сказал Трай.